Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отметили праздник свой? Зачем тебе? Мне интересно, я просто из газеты звоню. С какой газеты? Я Как я серьезно? тебе поверила? Я серьезно из газеты, Валентина Петровна. Чего тебе нужен газетчик? Я интервью хотел взять у вас, можно? Нет, нельзя. А почему? А я не даю никаких интервью. А за деньги? Давайте мы сейчас к вам придем, заплатим вам хорошо. Хуй тебе придешь, сейчас я тебе приду. Откройте нам дверь, мы придем к вам сейчас, и деньги вам отдадим. Алло, Валь. Алло.